в машине. Она первым делом достала пачку влажных салфеток и промокнула пылавшее лицо. Протерла шею, руки и угораздила ж ее приехать сюда. Ей нужно подумать о других вещах, о собственной безопасности, во всяком случае. Любовь — это, конечно, хорошо, но ей пора уже прийти в себя и задуматься о том, чем вся эта история может для нее закончиться. В последнее время она жила, стараясь ни о чем не думать. Просто жила, дышала, спала, целовалась, обнималась, что-то ела, смотрела телевизор, работала, сажала цветы, готовила еду, гладила мужские рубашки. И никто не знает, когда именно случится то самое, чего ей положено бояться, и что страшным ураганом сметет ее такое короткое и хрупкое счастье. Назойливая мысль, что мужчина, которого она замечала, видела в течение двух дней в бинокль, ошивается здесь поблизости, не случайно беспокоила ее. Кто он такой? Зачем он сидит на поваленном дереве напротив ее дома, в ивовых кустах, и беспрестанно курит? Лица его почти не видно. Черная бейсболка плотно надвинута на лоб. Может, он просто алкоголик, запутавшийся в жизни? Человек, который просто не знает, куда ему идти и что делать? Или же наводчик следит за всей их улицей, записывая в хронологическом порядке время перемещения хозяев богатых особняков, изучая их привычки, чтобы потом передать эту информацию своим дружкам-ворам? Она чувствовала его взгляд, выходя из машины и собираясь открыть ворота. Игорь сказал, что на днях приедет мастер, установит дистанционное управление воротами. Он вчера целый вечер выбирал по интернету фирму, занимающуюся подобными вещами, консультировался у друзей, какие электроприводы, итальянские или немецкие, поставить, и при этом радовался, как ребенок. Почему она до сих пор не побеспокоилась об их безопасности? Почему на калитке простой механический засов, в сущности, как и на воротах? Хорошо еще, что, когда они ложатся спать, Игорь, человек серьезный и ответственный, лично проверяет, заперты ли все окна и двери. Но днем в дом может войти кто угодно, беспрепятственно. Она подошла к калитке, открыла ее, вошла во двор и распахнула ворота, вернулась к машине и аккуратно поставила ее в расположенный сбоку от площадки гараж. Сегодня она приехала домой раньше Игоря, значит, свою машину он оставит под навесом. Надо было готовить ужин, торопиться, но Валентина все еще сидела в машине в темном гараже и в который раз уже спрашивала себя, как ей себя вести, что делать, открыться ли, довериться ли Игорю или же, наоборот, хранить свою тайну в надежде, что опасность не коснется ее, и все ее переживания останутся лишь переживаниями, и никакого страшного будущего не будет. Вдруг она услышала характерный, металлический, довольно-таки громкий щелчок. Так открывается калитка. Она быстро вышла из машины и приблизилась к гаражным воротам, прижалась к стене и замерла. Во двор кто-то вошел. И тоже, если судить по звукам, похоже, остановился в нерешительности. «Эй, хозяева!» Услышала она знакомый женский голос и облегченно вздохнула. Это была соседка Тоня, у которой она покупала молоко. «Да-да, я здесь», — ответила она и вышла из своего укрытия. Предзакатное солнце своим загадочным розовым сиянием залило дворы, окрестности. И даже соседка казалась розово-сиреневой, какой-то призрачной. «Валя, я тебе что сказать хочу?» Женщина приблизилась к Валентине и сказала ей на ухо, словно ее могли подслушать: «Твоим домом интересовались. Кто? А мужик один спросил меня, я как раз мимо проходила, не продается ли дом. Вроде недавно он был выставлен на продажу. Да. И что ты ему ответила? Я сказала, что дом не продается. Там хозяева живут давно уже. Я уж не стала рассказывать первому встречному, что это дом твоей подруги, что она уехала навсегда. Валентина почувствовала, как волосы на ее голове сами собой зашевелились. Ни слова, прошу тебя, Тоня. Это случайно не тот мужичок тебя расспрашивал, который вот уже пару дней как устроил наблюдательный пункт напротив моего дома? Да-да, он в черной бейсболке подозрительного облика. Думаю, он вынюхивает, чем бы ему здесь поживиться. Надо бы все-таки нам собраться, нанять охрану. Как ты думаешь? Разговоры такие идут. Председатель нашего товарищества обещал собрание по этому поводу устроить. В соседнем товариществе он зимой два коттеджа ограбили. Да-да-да, я слышала. Конечно, надо что-то решать. Лучше уж заплатить, чтобы такие подозрительные типы тут не околачивались. Она не успела договорить. Послышался звонок. Женщины вздрогнули. Калитка отворилась, и во двор вошел тот самый мужчина в черной бейсболке. «Добрый вечер!» — хмуро поздоровался он. «Вы извините меня, но я ищу одну женщину. Она жила в этом доме, ее звали... Теперь я здесь живу!» — дрожащим голосом проговорила перепуганная насмерть Валентина, подходя к мужчине и пытаясь угадать, что он еще сейчас скажет. Меньше всего ей бы хотелось, чтобы их разговор услышала Тоня. Понимаете? «А где она?» «Уехала. Вышла замуж и уехала. А адрес она вам не оставила?» «Может, и оставила. Да только я не имею права вам его давать. Надеюсь, это вам понятно?» «Ну, ладно. А то я все смотрю-смотрю. Сначала думал, что вы — это она. Ладно, извините, но я все равно ее найду. Можете ей так и передать, если встретите». «Я не встречу ее. Она слишком далеко уехала. Всего хорошего». Антонина, вдруг осознав, что опасность миновала, и этот мужчина все-таки не вор, внезапно набросилась на него. «А я все смотрю-смотрю. Ходит посторонний, все высматривает, вынюхивает. Я же еще вчера вам сказала, что здесь живут другие люди. Идите отсюда! Идите, идите, а то я полицию вызову!» Он ушел, даже не огрызнувшись, не разозлившись на слова соседки. Напротив, выглядел каким-то пришибленным, расстроенным. Валентина видела, как он, понурив голову, двинулся вдоль дороги в сторону автобусной остановки. Валентина, с трудом избавившись от словоохотливой и не в меру любопытной соседки, бросилась в дом. Ей надо было успеть к приходу Игоря приготовить ужин.